Алло. Здравствуйте. Да. Компания «Эверест», инспектор Тимошенко Анна Владимировна, ведется запись разговора. Полина Анатольевна? Ага. С вами, да, общаюсь? Да, не да. У вас задолженность перед компанией «Манимен» 92 тысячи рублей. Вы в какой день будете оплату производить? Ну, лет через 15. Вы же понимаете, что к тому моменту ситуация может у вас измениться, Полина Анатольевна, лет через 15. Ну, может. Я даже больше скажу, у тебя она тоже изменится. Не у тебя, а у вас. У тебя. Мне так нравится, как вас начинает бомбить всех вот этих из Эвереста. Когда вас на «ты» называешь. Прям такие обезьянки такие. Ой, ой, да человек перышки распушают. А? Вы договорили, Полина Анатольевна. Не, мне нравится просто вот как это. Мне нравится ваши нервишки шевелить. Мне нравится, как вы нервничать начинаете. Да. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Да. Вам звонят из компании «Эверест». Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна. Инспектор, ведется запись разговора. Задолженность компании «Манимен» на сегодняшний день 91 913 рублей. Оплату до конца недели производите? Ага, бегу. Пятки в кровь прям. Бежите, все. Да? Прям запахалось все. Полина Анатольевна, когда вы добежите? Да, ну, через месяцка два, так, а то и через годик, может, ну, добегу. У вас нет столько времени, Полина Анатольевна? Ну, я быстрее бегать-то не умею. Алло. На линии оставайтесь. А что такое? Добрый день, Полина Анатольевна. Добрый день. Вы, Полина Анатольевна? Ну, вы же уже это как бы определили, вы со мной поздоровились. Ну, я уточняю, фамилия это ваша? Да, наша. Меня зовут Галина Владимировна Антонова. Это финансовое агентство по сбору платежей. Вас информировал о записи переговоров. Звонок поступил по поручению. Компания «Микроклад». Вы, у вас задолженность по займу. Сумма 12 тысяч на 19 апреля 2019 года. Ввиду ненадлежащего выполнения ваших обязательств, поэтому ваша задолженность находится в коллекторском агентстве. То есть мы с вами ведем переговоры на предмет исполнения задолженности в пользу микроклад. Статья по какой? 1005. Mm-hmm. 1005. Я поняла. Тогда пусть он уведомит сейчас меня сначала о том, что вас приговорил. Тогда будем общаться. Уведомление по федеральному закону 230. Ну тогда трек номер письма, пожалуйста. Ну, обращайтесь в микроклад, пожалуйста. А мне они надо? Же отправляли вам уведомление. А оно мне надо? Вы позаботьтесь. Ну, видимо, да, раз вы об этом... Видимо, да, раз вы об этом если говорите. Если вы агент, если вам... будьте добры позаботиться узнать трек номер письма. А почему агент? Я не агент. Что? Ну, по агентскому договору работаете. По агентскому? А где в агентском договоре указано, что я должна заботиться о ваших письмах? Очень интересно. Хорошо придумала. Короче говоря, пока меня не уведомит, меня кредитор о том, что вас привлек, я с вами общаться не буду. Хорошо, но вы же знаете, что у вас не погашен займ перед микрокладом. Ну и все это... Почему не оплачиваете? Это вас сумма не касается. Сумма по долгу у вас не является фиксированной. Это личные отношения меня с кредитором. Вы можете, конечно, отказаться от контакта с нами, от переговоров. Ну, и конечно, что вы этим могу. Решаете? А это какая вам разница, что конечно, я не решаю? Конечно, можете. Ну, а какая вам от этого выгода? А тебе сумма долга у вас разница? Не является фиксированной. А какая тебе мы разница? Мы на ты не переходили с вами. Антонова. Ты позвонила, и все. Значит, я выбираю стиль общения. А ведется запись переговоров. Ну, прекрасно, понимаете, у меня что тоже. Отказываться от контакта с вами вы можете, но не производить оплату вы не можете. Вам сейчас компания, микроклад, выставила требования оплаты. Не выставила, что не выставила. До 22 апреля. Я к вам отношусь как к несуществующему объекту. А вы не понимаете, что вы не нам платите, вы платите в компанию ну микроклад. Ну и все, тогда до свидания. Кладите трубочку. Но ведь вы не решите свою проблему с долгом. Это мои проблемы с кредитором. Его в любом случае придется оплачивать. И что смысл? А у условиях вашего договора было указано, что в случае невыполнения ваших обязательств по договору вы не против, если ваш долг будет передан в коллекторское агентство. Ну, а уведомить-то меня сейчас, надо? Сейчас меня мы можем никто вам не помочь уведомил. Решить. Сейчас мы вам можем помочь решить вопрос. Мы поможем. Данный вопрос наименьшим для вас финансовыми потерями. Ну, заплатите или меня. Или попытаемся согласовать для вас более комфортные условия для оплаты. А если вам нужно уведомление, пожалуйста, свяжитесь с компанией «Микроклад». Оно мне не надо. А это действительно вам нужно? Нет, мне не надо, абсолютно. Вам же нужно уведомление. Ну хорошо, значит, не нужно, значит, продолжаем переговоры. Сейчас мы выйдем. Нет, я не буду с вами, пока не увижу пока. Вы располагаете данной суммой на руках или нет? Пока письма не увижу. Именно по Почте России с уведомлением. Все как надо. А где в условиях вашего договора указано, что вы должны сначала увидеть уведомление о передаче? Это указано в 230-м законе, а статья 9, часть 1. Там так и указано, я по закону. Подождите, кредитор жду вот это уведомление. Даты передачи, когда они мне, ну и когда я к вам попала? Об этом с какого уведомление числа? Отправляется, я к вам попала. Отправлено обычным письмом. Когда? Не может быть. Я только с уведомлением. 19 апреля 2019 года. 19 апреля, ну значит 30 дней еще не прошло, ждем письма. Договора. Ждем письма. Конечно, не прошло. Ждем так я вам письма. Еще раз говорю. Это все. Не означает, что вы можете я нарушать условия договора, составленные с вашим взаимодавцем. С вами я обсуждать этого дела не буду, пока я не получу письмо. Вы понимаете, что если оплата не состоится в указанные сроки вашим взаимодавцем, то ваш взаимодавец имеет право в этом случае обратиться в суд и изыскать возможность принудительного порядка. В этом случае. Да поэтому он передал по агентскому договору потери. Вам меня, да, и поэтому он в суд не пошел, да. Очень логично. Вы понимаете, что это для вас лояльное отношение к вам. Я хочу. Если это будет судебное взыскание, то вас это не касается. Скорее всего, будет закрыто. Вас это не закрыто негативным образом. Нет, вы подумайте о своем финансовом будущем. Мне кажется, это максимум. Ты так для меня переживаешь? Как какая черда больная. Как будете в дальнейшем кредитоваться? Ну, какая нудная. Слушай, ты нудная. Вам, все, ты мне надоела. Запрещено данные мне надоела, ты нудная. Все, Антонова, мы с вами на ты не переходили. Антонова, и я бросай жду, когда вы еще более усугубите вашу ситуацию. Бросай трубку, Антонова, надоела. Я тут шашлыки ем, а ты мне мешаешь. Я вас не слышу. Вы начните усугублять. Ну тогда рот свой закрой, тогда услышишь. Что? А погромче можно? Я вас не слышу. Я рот говорю, закрой, запись тогда услышишь. Ведется. О, Господи. Вот ты. Погромче можно? Что тебе погромче-то? Я сижу в ресторане, ем шашлык. Что, я тут орать буду тебе, что ли? Передаю информацию в микроклад, что Полина Анатольевна удерживает деньги на незаконном основании. Да, вот передавай. И с рекомендациями изменить методы по взысканию. Да, давай, ага. Все, давай. Вы чего хотели, пока, того добились. Пока. Для вас время 24 часа. Пока-пока. Все, оплаты. Клади трубку, надоело. До свидания. Давай. Нудная такая, выйдет. Трубу клади. Клади трубу, я первую не кладу. Нудная. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Компания «Кредит Плюс», отдел взыскания длительной просрочки. Федорова Людмила Юрьевна. 23 дня. Неоплачен займ. 18 778 рублей у вас к оплате. Остаток сам, Елена Владимировна. Когда до конца поступит платеж? Ну, как-нибудь поступит обязательно. У нас есть такая дата в календаре когда-нибудь? Нет такой даты. Есть такое словосочетание. Вы сами приняли, да, такое решение? Когда собственно говоря, да. Кто за меня еще какое-то решение может принять? Замечательно. Отлично. А пункт договора мне напомните, пожалуйста, который вам позволяет это сделать? 385-й. Пункт в договоре 385-й. Да, часть первая, да, подпункт 8 и так далее. Замечательно. Отлично. Ваши документы можно передавать на принудительное взыскание. Пожалуйста. Оплачивать. Пожалуйста. Я вас услышала. Пожалуйста. Всего доброго. Алло. Дом прям, ага. Алло. Алло, здравствуйте. Могу слышать Светлану Викторовну? Да-да. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Зовут меня Ольга Николаевна Трешниченко. Уведомляю вас о записи разговора. Вы со мной разговариваете? Ну, мы тут, да, у нас прикол. Знаешь, берешь приложение, скачиваешь на телефон и на 2000 наводишь там или на 1000 там. И там все эти такие интересные штуки, то домики вылезают, то есть. Какой-то космический аппарат, так прикольно. Вот ну на, иди, давай, ага. Фамилия Вася. Ага, да-да. О, давай 100 рублей еще посмотрим. Светлана Викторовна, вы отвлекитесь от своих дел, поговорите со мной. Знаете, да мне, вот ты отвлекись, послушай, как мы тут делами занимаемся. Ну, на 100 Светлана рублей. Викторовна, трубку взяли? Взяли. Покажите свои игры или что у вас. Да, конечно. О, смотри, прям глобус. На 100 рублей. Еще и цветной. Смотри, как прикольно. А с другой стороны? Вы долго будете еще отвлекаться? Домик тоже. Прикольно. Прикольно. Вы меня слышите? Она там космическая какая-то штука. О, ну и что ты там хотела? Алло. Прием. Светлана Викторовна, вы со мной уже общаетесь? Да, да. Слушаю, что хотела. Вы в целях информационной безопасности назовите дату своего рождения. Да не, не буду, не хочу. Что мешает это сделать? Стесняюсь. С чего вы стесняетесь? Тут никого нет, только вы и я, не стесняться нечего. Я тебя стесняюсь. Ваша дата рождения 7 года. Так, еще раз, а то я все время найти пытаюсь. Света, да, Светлана? Ага, все, пассивочки, теперь я знаю. Я спрашиваю, ваша дата рождения? Ну, мое? 28.01.1853. Угу. Так вам бы сколько лет было, если вы 1853? Ну, я дочка Дункана Маклауда. Светлана Викторовна, вы долго эти детские игры будете, комедии, то долго еще ломать будете? А почему бы и нет? Чем дольше, тем лучше. Хорошо. Дату рождения назвали неверно, и завершаем разговор. Ну, пока. Позвоним позже. До свидания. Давай. Алло. А вот, смотри. А, здравствуйте. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Разговор записывается. Меня зовут Александр Владимирович. Могу поговорить со Светланой Викторовной? Ну, попробуйте. Светлана Викторовна, это вы, да? Да. Для вас есть важная информация. Назовите, пожалуйста, дату рождения для информационной безопасности. Ой, не, по телефону никому не рассказываю. По звонкам из ООО «Столичное агентство». Там халатик 7 тысяч стоит, прикинь. 7 тысяч халатик стоит. Эмристрон Владимирович. Светлана Викторовна, если я назову число и месяц, вы готовы мне назвать год, дату вашего рождения? Нет, конечно. Для информационной безопасности. Вдруг вы угадаете. Если я назову число, месяц и год, готовы подтвердить или опровергнуть дату рождения? Я вообще с вами общаться не планирую, поскольку вы третье лицо, явно. А судя по вашему названию, меня ни один из моих кредиторов не оповещал о том, что у нас в отношениях с ними появитесь вы. Поэтому жду писем. А вот и все, давайте, пока. Дата вашего рождения это... Сказала. Да. Я с вами обсуждать ничего не планирую. Но это не играет роли. Я не планирую с вами ничего обсуждать. Играет для вас эта роль или нет, мне интересно. Но ранее вы все равно отвечали на этот вопрос. Так зачем сейчас упрямитесь? Чего? Так зачем вы ранее уже отвечали на этот вопрос? Вы просто смотрите свои комментарии, да? А ваши комментаторы могут и обманывать вас же. Идите все вопросы к вашим коллегам, которые вас вводят в заблуждение. Вообще зачем спорите? До свидания. Светлана Викторовна, но если вы сейчас завершите разговор, то нам придется вам перезванивать. Да, конечно, два раза в неделю, пожалуйста. Вот тут вы можете сильно ошибаться.